Глава 5. Кофе и чай. Сегодня кофе и чай являются наиболее употребляемыми напитками на Земле. Они содержат кофеин, делая это химическое вещество самым распространенным в мире стимулятором. Он стал неотъемлемой частью бытия 90% людей на Земле. Уже одно это обуславливает пристальное внимание врачей к кофеину и напиткам его содержащим. Различные сорта кофе и чая содержат разное количество кофеина. Обычно разброс колеблется от 50 до 250 мг на чашку. Кроме того, и чай, и кофе содержат много других биологически активных веществ, более 1000, что иногда может затруднять оценку действия именно кофеина в том или ином напитке. Если чай как напиток полезный воспринимают почти все, то с кофе все сложнее. Даже многие из тех, кто с удовольствием его пьет, делают это с мыслью, что поддаются вредной привычке. По аналогии с табаком и алкоголем. Хотя содержание кофеина в некоторых сортах кофе куда как ниже, чем в чае. В чем только кофе не обвиняют. Повышает давление, вызывает аритмию, доводит до инфаркта, провоцирует выкидыши, всего и не перечислишь. И, как правило, эти представления далеки от истины. Действительно, кофеин обладает многофакторным действием на наш организм, воздействуя на все системы его жизнеобеспечения. И, как всегда, польза или вред такого воздействия определяется дозой. Потребление до 400 мг кофеина в день считается безопасным. Столько кофеина содержится в 3-4 чашках кофе или 4-6 чашках чая. Я пока не говорю об энергетиках и других сладких газированных напитках типа Кока-Колы. Мы же их больше не пьем, верно? Те, кто пьет, потребляют с ними свыше 400 мг кофеина в день, усугубляя таким образом и так немалый вред этих напитков. Я посмотрел статистику по Европе и США, где, кто и сколько потребляет чая и кофе. По России таковой не нашел, видимо, ее нет. Нам бы правильно свои потери от алкоголя посчитать. Кофе предпочитают чаю в Америке, Австралии и большинстве стран Европы. Англичане и ирландцы, наоборот, больше пьют чай. Среднее количество на душу потребляющего кофе человека – 2 чашки в день. Это около 300 мг кофеина. Мужчины при этом пьют больше кофе, чем женщины. Азия и Южная Америка предпочитают больше чай. Соотношение зеленого и черного чая раскладывается как 87% на 12,5%. Остальные 0,5% приходятся на травяной чай. Да, данные не новые, но, думаю, мало что изменилось. Но это все больше для общего развития. Давайте разбирать полезные и не очень полезные стороны потребления кофеинсодержащих напитков по отдельности. Начнем с кофе. Изначально деревья, на которых растут кофейные зерна, были эндемичны для Эфиопии. Но эфиопцам отсидеться со своими кофейными деревьями за узким морем не удалось. Пришли агрессоры-арабы, напиток им чрезвычайно понравился, и уже с Аравийского полуострова он пошел по всему миру. Посмотрим более подробно, как кофе действует на наш организм. Нервная система. Мы все знаем, что кофе и пробуждает, и снимает усталость. Легенда гласит, что эфиопские пастухи в древности потому и обратили на кофейные зерна внимание, что их козы, жующие ветки кофейных деревьев, потом всю ночь скакали и блеяли. Маленькое отступление. Как-то я путешествовал на машине по Марокко и остановился в довольно пустынной местности с редкими низкорослыми колючими деревьями. Осмотрелся и глазам не поверил. На всех деревьях были козы. Стояли на ветках высоко над землей и жевали целые сучки. Я не пью, не курю, значит, это мне не привиделось. А вот козы эти явно чего-то такого странного пожевали. Что там за марокканские грибы в округе растут? На самом деле все проще. Травы там мало, а, как было справедливо сказано, жить захочешь, не так раскорячишься. Причем залезали они на ветки мастерски, ухватятся зубами за ветку и раскачиваются, пока за что-то еще не зацепятся. В многочисленных исследованиях было показано, что люди, регулярно потребляющие кофе, лучше решают тесты на сообразительность. Тем, чья работа связана с перелетами или ночными сменами, кофе помогает легче адаптироваться, чем тем, кто кофе не пьет. Собственно, это и безо всяких исследований ясно, иначе стали бы люди его так повсеместно пить. Головная боль. Кофеином издавна лечили головную боль. Он и сегодня входит в состав многих подобных препаратов. Но тут есть и обратная сторона медали. Те, кто мучается хроническими головными болями, знают, когда постоянно глотаешь много таблеток, а потом прекращаешь, боль резко усиливается. Такой вот синдром отмены. С кофе то же самое. Отказ от него может спровоцировать мигренозный приступ. Болезнь Паркинсона встречается реже у любителей кофе. Почему так, пока не ясно. Есть одна ложка дегтя. У женщин в менопаузе, которые принимают гормональную заместительную терапию, потребление 6 и более чашек кофе в день, наоборот, усиливало риск паркинсонизма. Диабет. Доказано, что кофеин снижает резистентность тканей к инсулину и может предохранить от развития диабета. Причем кофе без кофеина тоже. Мы уже упоминали, что помимо кофеина в кофе содержатся и другие различные вещества, имеющие свои механизмы воздействия на организм. Флавоноиды, полифенолы, лигнанты. Дальше идут совсем уж непроизносимые. Сердце и сосуды. Насколько же нам вбили в голову, что кофе для них вреден? Что вы, я кофе не пью, у меня же гипертония. Многие врачи с тупым упорством продолжают поддерживать это средневековое представление. Лучше бы книжки почитали. Попытаюсь донести до вас еще раз. Безопасен кофе гипертонику в разумных количествах. Это только если кто-то первый раз в жизни кофе выпил, давление может подскочить. Зато польза от кофе тому же гипертонику море. Инфаркты бывают реже. Да-да, специальные исследования в Скандинавии это показали. Пейте от 3 чашек в день, и риски сердечного приступа снижаются. Но если пить свыше 6, то они опять возрастают. Более того, кофе предотвращает развитие аритмии. Казалось бы, парадокс. Он же в больших дозах учащает пульс. Да, слегка участить ритм может, но в разумных дозах аритмию не вызывает, ни мерцательную, ни какую другую. Печень. Для печени кофе – целебный напиток, в противоположность алкоголю. Больным с инфекционным гепатитом кофе задерживает переход в цирроз и рак. Рекомендуемая доза от 3 чашек и выше. Тоже относится и к угрозе алкогольного цирроза. Онкология. Кофе не провоцирует ее развитие. Наоборот, есть данные, что в некоторых случаях он может ее предотвращать. Объясняют это наличием в кофе большого количества антиоксидантов. Исследования проводились при раке груди, легких, яичников, толстого кишечника, матки и простаты. Однако о доказанной пользе говорить рано. Многие врачи считают результаты таких исследований в большинстве своем неубедительными и противоречивыми. Наиболее достоверны факты в плане предотвращения рака печени и простаты. При простате благоприятно влияет не только кофе, но и зеленый чай. Даже выведена его доза – 5 чашек в день. Запоры. Многие на себе испытывают стимулирующее действие кофе на моторику кишечника. Остеопороз. Первоначальные исследования говорили, что кофе ослабляет кости и увеличивает число переломов. Позже эти данные не подтвердились, и сегодня кофе считается безопасным для женщин с остеопорозом, а чай так и вовсе полезным. Артрит, подагра. Кофе доказано снижает уровень мочевой кислоты и предохраняет от приступов подагры. А вот беременным много кофе пить не стоит. Кофеин хорошо проходит через плаценту и попадает в кровь плода. В результате возможно учащение пульса плода, увеличение его подвижности. Ничего в этом особенно страшного нет, никаких врожденных дефектов кофе не вызывает. Однако будущей маме все-таки необходимо ограничиваться 1 чашкой кофе в день. Чай. Помимо кофеина, о действии которого мы уже говорили, этот напиток содержит флавоноиды, множество других антиоксидантов и биологически активных веществ. Исследования, проведенные в Японии и Китае, странах с традиционно высоким потреблением зеленого чая, показывают снижение заболеваемости от инфарктов и инсультов и меньшую общую смертность в группе тех, кто пьет чай ежедневно. Полифенолы, в изобилии содержащиеся в зеленом чае, обладают выраженным противоопухолевым действием. На экспериментальных животных, во всяком случае. Исследования на людях разноречивы. Проведенные в Китае эксперименты показывают, что полифенолы могут снижать риск рака простаты. Другие же, но где в качестве испытуемых выступали японцы или их родственники, живущие на Гавайях, подобных данных пока не подтвердили. Есть предположение, что большое количество зеленого чая может замедлить агрессивное течение рака яичников. Во всяком случае, почти половина всех онкологических больных пьют большие количества зеленого чая в надежде побороть болезнь. Также мази на основе зеленого чая официально одобрены медицинскими сообществами для лечения бородавок в области гениталий. Практически не вызывает сомнения эффективность зеленого чая в понижении плохого холестерина и предотвращении остеопороза. И вот еще интересное. Кремы на основе зеленого чая эффективны в борьбе с морщинами. Помимо чая и кофе, кофеин содержится в черном шоколаде и множестве энергетических напитков. Шоколад можно только приветствовать. Он содержит массу антиоксидантов, по количеству флавоноидов не уступает красному вину и много еще чего полезного. Только давайте договоримся, что именно следует понимать под названием шоколад. Если разнообразные плитки молочного шоколада или бесчисленные батончики, так агрессивно внедряемые в сознание подростков рекламой, иногда талантливо поставленной, то это не шоколад. Это вредный продукт с массой добавленных сахаров, трансжиров, наполнителей, усилителей, консервантов и прочее. Шоколад должен быть темным, черным, с содержанием какао не менее 70%, указано на этикетке. Квадратик от такой правильной плитки или небольшая чашка горячего шоколада в день принесет организму не только удовольствие, но и реальную пользу. Заметки на полях. Мама мне всегда варила кофе, только перемалывая кофейные зерна в старинной ручной кофемолке. Вернее, перед каждой варкой заставляла меня крутить ручку, добывая помол очень тонкий и одуряюще пахнувший. Никакие мои попытки намолоть на сутки вперед не проходили. Кофе варят только свежемолотый. Иной подход для мамы был неприемлем. Она недавно выпустила книжку «Как оставаться женщиной до 100 лет». И там я прочитал, что секрет не только в кофемолке, но еще и в джезве, том, что мы называем туркой. Она пишет: «Моя сестренка больше часа водила меня по лавкам Анкары, выбирая для меня одну джезву. Оказывается, не каждое изделие годится. Туристам продают красивые, блестящие, но с тонким дном и слабо прикрепленными ручками, которые вскоре отваливаются. А надо, чтобы дно было толстое и крепко приклепанная ручка. Мою сестренку не обманешь. Она садилась с продавцами за стол, перебирала все джезвы, проводила пробную варку кофе и только тогда покупала».